Таркаткрон, сделавший шаг вперед Батар, прикрыл нижнюю пару глаз, положив левую руку на пояс, как и положено по батарскому уставу при обращении к старшему вне строя. «Ага, бывший армеец. И что, может я его знать должен?» «Да нет, вроде, имя совершенно незнакомо. Лицо ХМ, тоже. Взгляд, кстати, хороший такой, убедительный. Сразу веришь, что глотки резать для него просто работа, а не развлечение». Спокойно кивнув Батару, я отозвал в сторонку еще больше занервничавшего Малиана. «И что это было, капитан? Ну, ваше отношение к уроженцам гегемонии хорошо известно, как и репутация. А, то есть вы меня проверить решили?» Понимающе фыркнул я. «Нет», тут же вскинулся турианец. «Крон действительно толковый зам, но ведь из гегемонии. Тьфу, блин. Малиан, запомните, мне абсолютно все равно, кого вы наберете. Людей, турианцев, батаров да хоть илкаров с ханерами. Это ваш отряд, вам с ними служить. И вообще, Шепард, репутация страсти какие». Я сокрушенно покачал головой. «Ох, Малиан, Малиан, вот вы вроде бы взрослый, много повидавший». Предвкушающе оскалившись, «сейчас он узнает, почем нынче фунт лиха капитанского», я указал взглядом на целеустремленно топающего к нам Барлувона. «О жизни не знаете». Турианец наконец заметил приближающуюся угрозу, изменился лицом, что та графиня, и попытался спрятаться за меня. Наивный, Валус даже хода не сбавил. Накренившись на повороте, словно торпедный катер на циркуляции, обогнул возникшую на пути помеху и зашел точно на цель. «Дружочек», — довольно запыхтел он, наступая на турианца с планшетом наперевес, «вы-то мне и нужны, дружочек». Тейлор, почуявший приближение Барлы даже раньше меня, за последние двое суток у церберовца прорезался прямо-таки провидческий дар на Валуса, состроил умоляющую физиономию. «Капитан, разрешите ознакомить прибывших с местом дислокации? Малиан, вы не против?» И, едва получив разрешающие кивки от меня и загнанного в угол турианца, махнул наемником в направлении оборудованного под казарму жилого модуля, выкрикнув: «За мной, бегом!» Впрочем, команда «бегом» оказалась лишней, бойцы Малиана явно были исповедавших и что такое Валус на тропе наживы представляли хорошо, поэтому рванули вперед, даже обогнав церберовца. На месте остался лишь Батар, вызвав у меня своим мужественным поступком откровенно девичье восхищение. Вот ведь не бросил командира, вон, даже в разговор чего-то вставить пытается. Герой, уловив, что Валус подбивает Малиана на какую-то авантюру, я решил вмешаться, а то оба дружочка выглядели уже изрядно окосевшими. «Стоп-стоп, господин Вон, какое еще маленькое дельце неподалеку, а кто в лавке останется?» «ПФСТ, так как посредник высказал заинтересованность в успехе вашего предприятия, серьезные и разумные». «Стоп», мягко перебил я, нависая над Воном, «то есть, посредник сообщил всем, что этот завод его поляна?» «Нет-нет, дружочек», немедленно заявил Валус, «разумеется, не так однозначно». Барла замолчал, явно пытаясь подобрать какое-нибудь нейтральное определение. «Но все, кто надо, поняли как надо», все так же мягко заключил я, слегка нагибаясь и заглядывая ему в окуляры маски. «Не так ли?» Барла только кивнул, старательно разводя руками в демонстрации, что он тут ни при чем. Выпрямившись, я обвел взглядом окружающих. Окружающие почему-то занервничали. «Малиан, у вас сутки на прием дел. Господин Вон, сообщите посреднику, хотя не надо, с посредником я поговорю сама. Сначала Массани, теперь Лера, кажется, народ в последнее время ну просто жаждет проявить инициативу». Интерлюдия. Лера Тессони. «Доктор Тессони, поступил вызов с фрегата Нормандия», сообщил Глиф, отрывая Леру от последней сводки из Саларианского союза. «Что?» Азари подняла голову, глядя куда-то сквозь дрона затуманенным взглядом. «Поступил вызов с фрегата Нормандия», повторил тот, закладывая петлю вокруг терминала кодированной связи. «А, да, конечно, соедини». Лера потерла виски, с некоторым трудом возвращаясь в реальность. «Эти помешанные на интригах долотрессы, медуза их залюби, таких петель накрутили, что даже аналитический отдел посредника, получающий информацию напрямую из администрации Союза, зачастую пасовал, отделываясь лишь общими фразами, вроде «не исключено», «вполне возможно», «наиболее вероятно», за которыми маячило едва прикрытое. «Да мы ни футу не понимаем, какого там происходит. Шепард, что-то случилось?» «Нет», капитан покачала головой, «просто хотела уточнить один момент. Ты действительно запустила слух, что завод на Зоре, совместный бизнес, мой и посредника. Ну да, Лера, старательно улыбнулась, демонстрируя безмятежность. Это заставит задуматься главарей крупных группировок, а от мелких твоя охрана без труда отобьется. Но Шепард, не поддержав ее наигранное веселье, устало кивнула, негромко озвучив то, о чем сама Лера предпочла умолчать. Заставит, конечно, а еще привяжет капитана Шепард к серому посреднику. По крайней мере в глазах остальных, ведь охладитель не просто деньги, но и стратегический ресурс, с помощью которого можно при желании изменить расклад сил в отдельном регионе. Так что любопытствующие, если и будут копать, то только чтобы выяснить, как именно отставной спектр и известный торговец информацией собираются подмять под себя сектор Исмар. И ни у кого не вызовет вопросов ни информационная поддержка, ни финансовая помощь некой Шепард со стороны посредника. Двое разумных, пользуясь случаем, крутит небольшой гешефт, что тут непонятного. Лера вздрогнула. Было бы куда лучше, если бы Шепард злилась, кричала, упрекала, но та говорила негромко, даже чуть отстраненно. И от этого по позвоночнику Леры пробежал нехороший холодок. Нет, она, конечно, не сомневалась, что рано или поздно Шепард докопается до реальной подноготной этих слухов. Но так быстро. А еще к ней внезапно пришло понимание, что сейчас достаточно одного неверного слова, и она навсегда потеряет Джейн. Нет, они не станут врагами и даже не разругаются, но доверие между ними исчезнет, а вместе с ним исчезнет и Джейн, оставив лишь хорошую знакомую, с которой ее будут связывать разве что воспоминания о прошлом и исключительно деловые отношения в настоящем. «Шепард, извини, я...» Лера растерянно умолкла, не зная, как облечь свои чувства в слова. Единственное, что приходило на ум, это ужасно глупое «я больше не буду», но, а, в бездну, не все ли равно, как это прозвучит, «я больше не буду», выпалила она и испуганно замерла, словно в ожидании приговора. Шепард помассировала ладонью лицо, будто стирая с него застывшую маску, и, наконец, улыбнулась, грустно, но уже искренне. «Господи, Ли, какой же ты еще ребенок, так ты», Лера на секунду запнулась, «ты больше не сердишься», Шепард вздохнула, «нет». «Конечно, я вообще не могу на тебя сердиться, только очень прошу, не делай так больше, не надо крутить комбинации у меня за спиной и пытаться привязать к себе еще сильнее, обещаю». «Ох, Ли, паучок ты синенький», Шепард, еще раз улыбнувшись, отключилась, оставив Леру в некотором замешательстве. «Паучок, кажется, это хищное насекомое, ловит других насекомых, но, при чем тут она? Ладно, с этим можно разобраться и позднее». А сейчас необходимо срочно завершить одно дело, или придумать, как бы поаккуратнее рассказать о нем Шепард, если зашло слишком далеко. Лера торопливо переключила терминал на агентурную сеть. «Варун, на связи, посредник», донесся из терминала ровный, ничего не выражающий голос. Не зная, кто стоит за ним, его можно было вообще принять за вис отключенным эмоциональным блоком. «Сообщите статус операции, лейтенант», потребовала Лера. «Мне удалось добиться перевода объекта в 12-ю эскадру», начал докладывать агент. «Так как эта эскадра действует на границе систем термина, личный состав часто проводит отпуск на Иллиуме, что позволило бы придать достоверность случайной встрече объекта лейтенант с объектом командир. Но возникли непредвиденные сложности. Приказ о переводе был внезапно приостановлен. Как мне удалось выяснить, распоряжение о приостановке поступило из кадрового управления 5-го флота. Однако некоторые нюансы указывают на то, что это только прикрытие и на самом деле объектом заинтересовалась контрразведка ВКС. В данный момент мною сформирован запрос к агенту Ченасси на получение детальной информации непосредственно из штаба 5-го флота Альянса. Достаточно операцию свернуть, все данные по лейтенанту сдать в архив, вернуть режим наблюдения за объектом на уровень Д. Информацию, полученную от Ченасси, отправить аналитикам. Будет выполнено, посредник. Свернув голограмму, Лера облегченно откинулась в кресле. Ну вот, ничего и не было. А раз не было, то и рассказывать об этом не обязательно. Ведь верно. Ну а если Шепард все же узнает о том, что ее агенты отслеживали Алинка, то она абсолютно честно ответит, что это было продиктовано соображениями безопасности. Ведь мало ли по какому поводу контрразведка заинтересовалась бывшим соратником командира. Такое дело пускать на самотек никак нельзя, во избежание, как любит говорить сама Шепард. Но все же, почему паучок? Иногда Джейн выражается абсолютно непонятно. Лера, тихонько вздохнув, вернулась к терминалу и принялась отдавать один за другим приказы, безжалостно разрушая так старательно сплетенное ею вокруг Шепард кружево из информационных фильтров, закладок и агентуры. Интерлюдия. Заид Массани. Заид был в бешенстве, потому как шуток вообще особо не любил, а уж шутки с деньгами. Последнему такому юмористу он выбил все зубы, перед тем как пристрелить. «Эй, Сюзи! Сюзи, мать твою!» «Слушаю, мистер Массани», — мигнул появившийся над голопроектором шарик Искина. «Это чё за хрень?» Заид потряс планшетом с полученным сообщением. «Согласно приказу капитана, счет за медицинскую помощь пострадавшим при пожаре на заводском комплексе выписано ваше имя». «Счет?» Заид аж задохнулся. «Вот это, счет! Да за такие бабки можно всю ассамблею Альянса от мозгового запора вылечить!» «Сумма счета указана капитаном Шепард, лично», — спокойно проинформировал Искин, уже собравшийся было сообщить, что он сейчас сделает с юмористом, добавившим сюда пару нолей. Массани резко захлопнул рот. «Шепард», — торопливо поднеся экран к глазам, он вчитался в указанную в счете сумму, прикинул и в ярости запустил планшетом в стену. «Да это же половина бабла за весь его контракт с Цербером. Половина, ровно». Заид скрипнул зубами. «Вот же сука, это она мстит, стопудово. Ну че он такого сделал-то? Полдюжины каких-то уродов чуть не спалил, пффф, было бы из-за чего бодягу разводить. Так что мстит ему Шепард, чисто по бабе». В памяти всплыл равнодушный взгляд капитана и ее негромкий, спокойный голос. «Сколько насчитаю, столько и заплатишь, но ты можешь отказаться. Сейчас еще можешь». С бессильной злобой саданув по подлокотнику, Заид громко прошелся матом по Шепард, лично. «Проклятие, и ведь мог тогда отказаться, мог, но это тогда, а теперь попробуй, откажись. Деньги Шепард с него все равно сдерет, только уже вместе со шкурой. Половину сдерет, а остальное честно положит ему в могилу, как тому ублюдку на Карлусе. Уж что-что, а свои обещания эта сумасшедшая выполняет всегда. Мистер Массани, мне уведомить капитана, что вы отказываетесь от оплаты». С некоторым любопытством осведомилась наблюдающая за ним Сюзи. «И должна ли я в качестве объяснений причины отказа привести капитану озвученную вами характеристику ее моральных качеств и особенностей физиологии?» «Чего?» – опешил Заид. «Привести в качестве объяснения озвученную вами характеристику капитана Шепард», – повторил Искин. «Какую еще нахрен характеристику?» Цитирую. «Эта сумасшедшая сука с краганскими яйцами совсем ёб. Уймись, сопля электронная», — взвыл Заид, покрываясь холодным потом при мысли о том, что с ним сделает эта сумасшедшая сука, услышь она подобную характеристику. «Хоть Шепард вроде как баба и не истеричная, чтобы из-за пары матерков в свой адрес кипятком ссаться, но помнится, бритоголовую вообще за одни только понты вакуумом подышать отправила. Чокнутая же, одно слово, то есть ваша фраза, тварь бездушная, чтоб она подавилась нах», — продолжил Искин. «Да заткнись ты уже», — яростно прохрипел Заид, подаваясь вперед и машинально пытаясь задавить голограмму взглядом. «Не удержал, помело, херня, бывает, и чтобы никому, ясно». «Я не понимаю», — ничуть не впечатлившись, все так же упрямо продолжила Сюзи. «Если вы не имели в виду отказ, тогда как трактовать ваши слова, характеризующие?» «Никак не трактовать», — взревел он. «Это не слова, ты вообще что ли в мате не сечешь, дура электронная? Мне известно понятие ругательства», — с достоинством парировал Искин. «Но я не понимаю». Схватившись за голову, Заид уже в полный голос застонал. «Срань межзвездная, этот калькулятор переросток его точно доконает. Чего ты не понимаешь? Некоторых использованных вами выражений и идиом», — бодро промигал шарик. «Это человеческое, тебе и не понять», — раздраженно отмахнулся Заид, в расчете замять, наконец, неудобную тему и избавиться от настырной тарахтелки. Искин замолчала надолго, так, что у Массани даже возникла надежда, что все закончилось. Не тут-то было. «В таком случае, я думаю, мне придется обратиться к мистеру Мара для получения информации о значении данных выражений», — выдала Сюзи через минуту. Заид едва сдержался, чтобы не поделиться с проклятой голограммой еще целым ворохом этих самых выражений. «Да покрепче. Если хромоногий балаболка узнает, что он тут наговорил, то максимум через сутки об этом будет знать весь экипаж, в красках и подробностях. Вот же хрень. И ведь сдаст его зануда электрическая с потрохами, если не». От пришедшей в голову мысли Заид замер с полуоткрытым ртом. «Так это что, получается, она его шантажирует, что ли?» Он подозрительно уставился на невинно парящую над проектором голограмму. «Да не, бред, быть такого не может», — Заид моргнул, Сюзи мигнула. «Или может, а это тебе нахрена такие выражения вообще знать?» Настороженно поинтересовался он после некоторого раздумья. «Для повышения эффективности общения с органиками», — с готовностью промигал Искин. «Ак-ха-ха», — Заид аж подавился словами, представив реакцию экипажа, если Сюзи вдруг начнет ругаться матом, и реакцию Шепард, когда та узнает, кто ее этому научил. «Тебе нельзя», — твердо заявил он, справившись, наконец, с дыханием. «Ты мелкая еще». Голограмма Искина, словно задумавшись, замерла, а затем: «Я не понимаю». Заид снова застонал, схватившись за голову, на этот раз уже обеими руками. «Проклятие, ему слишком мало платят за эту работу. Органики абсолютно нелогичны», — тем временем продолжила Сюзи с недовольными нотками. «К примеру, их обычай наделять именами собственными даже бытовые предметы, как ваша винтовка, к которой вы обращаетесь по имени, и даже ведете разговоры. Ты Джесси не замай», — мрачно буркнул Заид. «Она десяток таких, как ты, стоит». Из шарика немедленно вылетел сканирующий луч, пробежал по висящему на стене каюты оружию. Оценочная стоимость данной винтовки, даже с учетом установленных модификаций, составляет не более 20 тысяч кредитов, — надменно заявил Искин, закончив сканирование. «В то время как один серверный блок Нормандии стоит 312 892 кредита. Да чтоб ты понимала, пигалица электронная», — возмутился Заид. «Джесси мой талисман. Она убила больше народу, чем подохла во время скиллианского блица. Тот день, когда пришлось положить ее на полку, стал самым хреновым днем в моей жизни. Талисманами, насколько мне известно, предпочитают именовать предметы, спасающие жизнь», — заметила Сюзи. «И спасала тоже», — раздраженно буркнул Заид. «Эта малышка, единственное, что у меня было, когда нас, пятерых, подрядили свалить турианский фрегат. Жаркое было дельце, без шансов, но мы справились. Правда, все, кроме меня, там и остались. С одной винтовкой фрегат», — Искин прямо-таки засветилась от любопытства. «Отстань, мелочь, такие истории на сухую вообще не рассказывают», — отмахнулся Заид, невольно погружаясь в воспоминания. Все же его первое невыполнимое задание. Сколько их потом еще было. Но первое дело, как первая баба, запоминается навсегда. Он даже забыл о надоедливом шарике, заново переживая знатную зарубу с турианцами в узких коридорах уже падающего на планету корабля, когда внезапно пискнувший сигнал дверного замка выбросил его из воспоминаний, заставив раздраженно поморщиться. «Кого там еще черти принесли?» Дверь распахнулась, и в каюту проскользнула одна из подобранных Тейлором на Омеге соплюх с четырьмя бутылками Кошнар Премиум в переносном охладителе и целым подносом всякой хрени, вроде вяленых кальмаров, мясной нарезки и свежих роллов. «Ваше пиво, господин Массани». Сгрузив все принесенное на стол перед ошарашенным Заидом, соплюха улетучилась из каюты с быстротой молнии. «Во, мля!» — только и крякнул он, вытаскивая из охладителя бутылку и озадаченно крутя в руках. «Эй, мелочь, это ты что ли подсуетилась? Вы сказали, на сухую не рассказывают», — промигала Сюзи. «И я решила, что вы желаете выпить чего-нибудь спиртного». Заид неопределенно хмыкнул. «Да уж, промочить горло определенно не помешает. А откуда узнала, что это мое любимое?» «Ваш разговор с капитаном после тренировки от 17 числа сего месяца». «Ага, было такое. Уголек, мать его, тогда знатную подляну на вводной кинул, пришлось попотеть, а в баре одна моча оказалась. Ну, молодец, хвалю». Проигнорировав бокал, он же не галстук какой, чтобы доброе пойло из миски хлебать, Заид отработанным движением сбил пробку о край стола и запрокинул голову, выдув сразу треть бутылки. «Ух, хорошо пошло». Кинув в рот кольцо ранусского кальмара, не спеша прожевал, сделал еще добрый глоток и, удобно развалившись в кресле, закинул ноги на край стола. «Нет, Шепард может и чокнутая, но о команде заботится дай бог всякому. И жратва, и выпивка на корабле покруче, чем в какой-нибудь обжираловке для корпоратов. Ладно, мелочь уболтала, чего там тебе? Только про мат чтобы забыла нахрен. Детям не положено. Турианский фрегат, вы штурмовали его впятером. Дело было жаркое. Да уж, сколько потом дел было, но ничего приятнее турианского корыта, врезающегося в планету, я не припомню. Ладно, слушай». Под рассказ ушло две бутылки, и выпитое окончательно настроило его на благодушный лад. «Оно, конечно, деньги за церберовский контракт жаль, но если по уму разобраться, то куда девать такую кучу бабла он все равно не придумал. Купить ферму и в навозе копаться, что ли? Ха-ха. Тем более, если верить шепоту про приближающихся каракатиц, скоро все эти кэш-карты вообще станут мусором. Нет, можно конечно и не верить, но... Призрак отгрохал целую станцию, чтобы вытащить ее с того света, выдал новейшие корыта, пушками чё елку обвешал. А посредник, этот сукин сын сейчас разве что в задницу капитана не целует. И весь этот кипиш просто так, да нихера. Явно затевается что-то крупное. И тут, если в струю попасть, можно поднять столько, что церберовские бабки пылью покажутся. А Шепард, баба не глупая и без чистоплюйства, за свое глотку перегрызет, чужое подобрать не погнушается. Да и не мальчик он уже, в одну харю бегать удобно, когда толковые бойцы задницу прикрывают. Нет, не протупил он на зоре, согласившись, не подвело чутье, этой банды надо держаться. Правда, и шею тут себе свернуть, как два пальца, но Заида Массани без хрена не сожрешь. Кивнув сам себе, Заид открыл очередную бутылку, приложился и, довольно крякнув, повернулся к нетерпеливо мигающей Сюзи. На чем я там? Краганский шлем вожака кровавой стаи. А, это даже не заказ был. Заид ухмыльнулся. Ублюдок Гисарк со своей сворой решил ограбить посудину, которую я застопил, чтобы до Омеги добраться — большая ошибка. Заид сделал еще глоток, закинул в рот ломоть ветчины и внезапно расхохотался, представив, как сейчас выглядит. Сидит на полупиратском корабле, хлебает элитное пойло, какое только галстуком в ресторанах подают, и травит байки и скину. Мля, да тут рехнулась не только Шепард. Отсмеявшись, помотал головой. Но будь он проклят, если ему это не нравится. Этот сумасшедший корабль далеко не худшее место в долбанной галактике. Глава 76. Переговорный процесс. Я натура творческая. Хочу, творю, хочу, вытворяю. Женский аргумент. Нет, все же тяжело быть женщиной. Сей вывод настиг меня после трехчасовых сборов на встречу с Арией. Блин, на боевую операцию собраться куда проще, потому как знаешь, что надеть. Здесь же с одной стороны надо бы сразу дать понять, что я не такая, и вообще ночь, проведенная вместе, еще не повод для всякого. А с другой, внутренний голос настойчиво зудел, что одна единственная ночь, пусть и весьма бурная, после нескольких месяцев воздержания, это как-то маловато. И если уж речь о вообще, то указания врача надо соблюдать регулярно. Так что нифиг в броню паковаться. В конце концов, плюнув на все, я решил идти по отработанному пути. Брючный костюм, рубашка и красивое белье. Не узоры, конечно, но чтобы и не стыдно было, если вдруг. В общем, этакая девушка, которая знает себе цену. Ага-ага, не замедлил прокомментировать результат моих трудов внутренний голос. Если девушка знает себе цену, значит, она не раз ее называла. Послав его в пешее путешествие по известному адресу, ибо я-то свою цену знаю точно, 4 миллиарда, быстро пробежался по экстранету, разыскивая подходящий салон красоты. Для завершения образа определенно требовались прическа, маникюр и легкий макияж. Блин, надо все же выкроить время и научиться штукатурной премудрости. Вот только единственное, откуда это время можно выкроить, — тренировки с Гарусом. Что кажется идеей далеко не лучшей. Потому как в плане выживания умение стрелять и тактические навыки выглядят куда продуктивнее, чем умение красить губы. Ладно, может, в будущем решу этот вопрос, а пока к стилисту. Короче, поднимаясь в кабинет Ари, я был готов к любому повороту событий. Стой! Бессменный батар шагнул ко мне, вытягивая руку с инструментраном. Окинув его в ответ уничижительным взглядом, я печально вздохнул. Ни пирожных, ни цветов, а ручонки тянет. Ну и мужик нынче пошел. После чего демонстративно, по стеночке, обойдя офонаревшего от такой претензии четырехглазика, плюхнулся на диван напротив хозяйки Омеги. Ария, мое почтение. Ох, богиня, расхохотавшаяся Азари махнула рукой, отсылая батара. Спокойно, Чарн, можешь не проверять. Выкинуть подобное способно только Шепард. Хаем, это комплимент или... С подозрением посмотрел на веселящуюся Арию. Та, покачав головой, скользнула по мне изучающим взглядом, отметила выглядывающие из намеренно расстегнутой на две клипсы рубашки кружевной краешек бюстгальтера и чуть улыбнулась, насмешливо поинтересовавшись. «Какими судьбами?» «По делу», — отрезал я, закидывая ногу на ногу и складывая руки на груди. «Ну, если по делу». Ария протянула руку к стоящему на раскаленной каменной пластине чайнику с лассе и, разлив напиток, передала мне крохотную чашку. «Тогда, слушаю». Чисто из вежливости, смочив губы, не люблю этот понтовый горький, цветочный куда вкуснее. Я достал из кармана инфокарту. Охладитель, много, сертифицированный. Значит, слухи про завод на Зоре, мгновенно сообразила Ария. Не слухи, завод мой. По кивку Азари, молчаливый турианец из ее свиты взял инфокарту и, вставив в планшет, развернул экран к хозяйке. Алатан и Хланит 53, Ария чуть прищурилась, пробегая взглядом по строчкам. Неплохо, цена, средняя по Иллиуму, пожал я плечами. Минус 15%, танкеры твои, 25, бросил Азари, не поднимая взгляда. 15, повторил я, Ария, ты на нем как минимум в полтора поднимешь. Те корпораты, что сюда заходят, будут в восторге от того, что на дозаправку мотаться не надо. Хорошо, 15 на эту партию, 10 на следующую, и считай меня одним из постоянных клиентов. Ария, я укоризненно посмотрел на хозяйку Омеги, понимаю, что совесть тебе не положена по статусу, но откровенный грабеж твое величество тоже не красит. 10 на эту партию и 5% постоянный. Вообще-то в перспективе даже такое предложение было не самым выгодным, услышь его сейчас Барла, загрыз бы нафиг. Но это если в перспективе. Деньги-то мне нужны здесь и сейчас, а не в будущем. Плюс, такой клиент как хозяйка Омеги гарантировал заводу практически 100% неприкосновенность со стороны криминала Термина. Хотел бы я посмотреть на отморозка, что рискнет перейти ей дорогу. Тем более сейчас, когда она еще не отошла от недавнего покушения на свою власть и способна прибить даже за косой взгляд. Ария с минуту помолчала, явно удивленная моей покладистостью, наконец, медленно кивнула. 10:05, договорились. Кантас, займись, приказала она молчаливому турианцу. Танкеры пусть подгонит Лирок, и меня не волнует, где он их найдет. Все, иди. Закончив раздавать указания и отослав подручных заниматься делами, Ария сложила вместе кончики пальцев, внимательно уставившись на меня. Шепард, очень не люблю, когда чего-то не понимаю. А что не так-то? Я нарочито удивленно вскинул брови. То, что тебе надо срочно освободить склады. Понятно, Ария по-прежнему не сводила с меня пристального взгляда. Но вот постоянные 5%. Ты вообще 10 требовала. Возмутился я, демонстрируя оскорбленную невинность. Шепард, ох, ладно, считай это жестом благодарности. Благодарности, теперь уже бровь Азари поехала вверх. Ты меня обедом накормила, помнишь, пояснил я. Шепард, воздержись от демонстрации своего остроумия, процедила Ария, сверкнув глазами. У меня нет настроения выслушивать плоские шутки. А я и не шучу, ответил я без тени улыбки, отодвигая лассе и наливая себе виски. Это трудно объяснить, но, если хочешь, попробую. Правда, может получиться долго, не тороплюсь. Ну, тогда слушай. Сделав пару глотков, я покачал бокалом, рассматривая блики на стекле, поднял взгляд на Арию. 2 года назад заголовки новостных порталов пестрели сообщениями, рассказывая всем о спасшей галактику героической героине. Политики Альянса наперебой выражали искреннюю гордость и надувались, словно были моими духовными наставниками, а совет цитадели бил себя всеми конечностями в грудь и заверял, что никогда не забудет, ибо по гроб жизни благодарен. А потом, на Далкере и Нормандию сбил крейсер коллекционеров, и я умерла. На 2 года я приложился к бокалу, с удивлением обнаружил, что он пуст и налил еще. Знаешь, мне как-то плевать, что никто не проводил расследование гибели корабля, я даже махнула рукой, что мое тело искало Тессони, а не родное начальство, но угадай, что первое я услышала от человека, которого считала не только командиром, но и другом. Я растянул губы в подобии улыбки. Бегом ко мне в кабинет, Шепард. А первый вопрос советника от Альянса, оцени. Шепард, да как вы вообще умудрились воскреснуть? Покачал бокалом, вспоминая лицо Удины, криво усмехнулся. Чуть позже другой человек, с которым меня связывало куда больше, чем служба или дружба, прямо в лицо мне заявил, что я предательница и шлюха. Тряхнул головой, отгоняя проснувшуюся злость и, поймав весьма выразительный взгляд Азари, вздохнул. Ария, это не истерика и не попытка поплакаться в жилетку. Я просто объясняю почему. Тот обед, когда я пришла к тебе, у меня ноги подкашивались после беготни по трущобам, а есть хотелось даже больше, чем спать. Помнишь, ты сидела вон на том диване и на всю станцию фанила злостью и нетерпением. Но, тем не менее, дождалась, пока я поем и только после этого принялась допрашивать. Чуть грустно улыбнувшись, я отсалютовал ей бокалом. Я оценила. поднес к губам, но проклятый бокал снова оказался пуст. Блин, вот вроде только что наливал, испаряется это виски, что ли? Покрутив посуду в руках, поставил на столик. Ну и нафиг его тогда. Ария, о чем-то размышляя, выудила из вазы похожий на персик плод и очистила его от кожуры, биотикой, что выглядело немного пугающе. Нет, серьезно. Глядя, как ладонь Азари окутывается синей дымкой, из персика слезает кожура, я как-то внезапно осознал, что угроза сдеру шкуру силой мысли может быть не просто фигурой речи, а вполне реальным обещанием. Вот так вот руками проведет и, хотя, насколько помню, эти ладошки могут быть очень-очень нежными. А уж когда пылающая биотикой рука медленно лаская скользит по груди, потом спускается на живот, а затем еще ниже. Так, стоп, надо валить. Кажется, с виски я переборщил. Ария провела кончиками пальцев по губам, убирая капельку сока, нарочито медленно, по одному, их облизнула. Сверкнула глазами из-под полуопущенных ресниц. «Уже уходишь?» Мои коленки сами собой сдвинулись, а уши жарко покраснели. «А что, есть предложение?» Ария словно в раздумье уставилась в потолок, продолжая водить пальчиками по губам. «Даже не знаю. Еще виски?» «Напилась уже», буркнул я, торопливо отводя взгляд. «Ох уж эти пальчики! Длинные, чуткие, с аккуратными ноготками. ГХМ. Да. Тогда, может, пирожных?» Ария указала на что-то, больше всего напоминающие шарики из пуха, посыпанные шоколадной крошкой. «Да она издевается!» Вскочив, я одернул пиджак и холодно кивнул. «Благодарю, но предпочитаю с вишней». Мягко рассмеявшись, Ария соскользнула с кресла, внезапно оказавшись рядом со мной. «Упс, я как-то привык, что она двигается неторопливо, с положенным большому боссу достоинством, совсем забыв, что эта фиолетовая хищница один из лучших бойцов в галактике. В общем, только и успел, что удивленно пискнуть, как меня подхватили на руки и понесли. Ария, какого хрена ты делаешь? Собираюсь сдержать обещание», фыркнула она. «Пусти». «Какое еще обещание?» Затрепыхавшись, я добился лишь того, что с тихим щелчком расстегнулась еще одна клипса, предоставив Арии возможность оценить не только цвет моего бюстгальтера, но и его модель. «Если помнишь, Джейн», насмешливо промурлыкал Азари, откровенно любуясь открывшимся зрелищем, «в прошлый раз я обещал рассказать тебе пару байк из наемничьей жизни». «Во, блин!» От ее голоса, порхавшие где-то в районе груди бабочки всем стадом ломанулись в живот, устроив там народные гулянья, а потянувшаяся было запахнуть воротник рука, сама собой оказалась на плече Ари, легонько его поглаживая. «Эй, а пирожные?» Возмутился я, прекращая и без того вялые попытки освободиться. «Хм». Подхваченная биотикой Ари тарелка, обогнув нас, полетела вперед. «Возьмем с собой». Проводив взглядом заманчиво покачивающееся блюдо, я обнял хозяйку Омеги за шею, устроил голову у нее на плече и коротко вздохнул. «Ну, тогда ладно». Глава 77. «Покой нам только снится. Нам не надо, чтобы нас боялись. Нам надо, чтобы нас слушались. Государственная мудрость, отпуск, запой, пустые мечты о прекрасном». Пронеслось у меня в голове под назойливую вибрацию инструментрона на запястье. Сонно выпутавшись из рук Ари, я откатился на край огромной кровати и с третьей попытки попал таки в сенсор активации браслета. «Бемать, 5 утра. Кому не спится в ночь глухую?» Но стоило увидеть имя абонента, как раздражение испарилось, сменившись тревогой. Лаусон не стала бы звонить в такое время, не случись что-нибудь сверхординарное. «Миранда, Шепард, лаборатория проекта «Повелитель» пропустила еженедельный отчет. Судя по растрепанному виду, Цербершу саму только что выдернули из койки. Но она-то хоть поспала, а мы с Арией всего полчаса, как угомонились. Так, я потер ладонью лицо, разгоняя остатки сонливости. «Ясно, сейчас буду. Готовьте Нормандию к отлету. Да, и пусть Митьюс заберет меня у загробной жизни». «Хорошо», кивнула Лаусон, отключаясь. «Черт, ну как всегда не вовремя. Что случилось?» Недовольно проворчала Ария, приподнимаясь на локте и сонно моргая. «Извини, надо бежать. Срочный вызов». Я на автомате чмокнул ее в щеку, лихорадочно составляя в уме список первоочередных дел. «Да ты спи». Соскочив с постели, принялся торопливо собирать одежду. «Блин, самое хреновое в женских трусиках, что этот комок кружев черта с два найдешь. Если сунешь куда-нибудь на рефлексе, то потом». «Стоп, если на рефлексе, точно, под подушкой». Уже заправляя рубашку в брюки, обнаружил на спинке кровати бюстгальтер. Внезапно, Пару секунд тупо на него пялился, соображая, наконец, чертыхнувшись, сунул во внутренний карман пиджака. Хрен с ним, один фиг сейчас на Нормандию, так что ни перед кем сиськами не сверкать. Шипард. Хм, обернувшись, я удивленно замер с пиджаком в руках. Взгляд, которым на меня смотрела Ария, был, мягко говоря, странный. Какой-то потерянный, словно она увидела кого-то другого. Или наоборот не увидела. Нет, ничего. Ария села на кровати, растирая виски. Не думала, что из моей постели снова будут кого-то выдергивать звонком посреди ночи. Снова, не понял я, забыла уже, каково это. Ария зло тряхнула головой. Неважно. Не зная, что сказать, я чуть беспомощно развел руками. Извини, сказала же, неважно, забудь. А, ну ладно, да иди ты уже. Последнее она разве что не выкрикнула. Ага. По-прежнему пребывая в непонятках, я направился к двери. Чего это с ней? Может, приснилось что-нибудь? Стой. Спрыгнув с кровати, Ария метнулась ко мне, притиснула к стенке, словно физрук десятиклассницу, и, прильнув всем телом, поцеловала в губы. Мягко, нежно и в то же время жадно, а потом буквально вытолкала за дверь. Оказавшись в коридоре, я под офигевшим взглядом турианца-телохранителя машинально провел рукой по губам, до сих пор ощущая на них поцелуй Арии и начиная подозревать, что предназначался он отнюдь не мне. Во, блин, и что это было? Пару секунд поразмыслив, недоуменно пожал плечами и мысленно махнул рукой. А, ладно, все равно сейчас разбираться некогда. Да и зачем, чтобы сцену ревности закатить, на мгновение представил, как заявляюсь Карии под ее ироничным взглядом начинаю гневное выступление в стиле «ты меня не любишь». Стало смешно и чуточку грустно. А с другой стороны, в отличие от одной очаровательной Азари, через пару лет Ария не будет ни грустить, ни, боже упаси, плакать по мне. Максимум, чуть улыбнется, вспомнив за бокалом вина нашу первую встречу в горизонтальной плоскости. Так что ни о чем сожалеть и печалиться. Делай, что должно, и пусть оно будет. Фыркнув, мотнул головой, отгоняя дурные мысли, и быстрым шагом спустился по лестнице на служебную стоянку клуба, едва не столкнувшись с отиравшимся там Чарном. Ага, поклонник в ожиданиях. А вот фигушки. Надменно задрав нос и слегка покачивая бедрами, прошествовал мимо к приземлившемуся аэрокару с Нормандии. Забираясь на заднее сиденье аэрокара, показал ему язык. Из вредности. Батар тоскливо вздохнул. Я довольно улыбнулся. Настроение сразу улучшилось. На секунду даже сожаление кольнуло. Жаль, я не в платье. Все же в брюках эффект от походки не тот. Хотя, бросил взгляд на стремительно провалившуюся вниз стоянку с одинокой печальной фигурой. И так сойдет. А то жирно будет. На Нормандию, капитан? Спросил Митьюс, подозрительно бодрым голосом. Ага. Потянувшись, насколько позволяла кабина, я похлопал его по плечу. Стимулятором не поделишься? Конечно, мэм, пилот, не оборачиваясь, протянул мне уже начатую упаковку. Ага, спасибо. Закинув в рот сразу две капсулы, я активировал инструментрон, перейдя на страницу магазина Фомеги. Благо местные барыги ради прибыли не то что из постели, с того света вылезут. Так-так, ага. Ну прям как по заказу. Быстро набрал указанный под одним из объявлений номер. Киска, ты адресом не ошиблась? Хмуро поинтересовался с экрана отчаянно зевающий человек. Я эскорт не заказывал. Проследив за его взглядом, я мысленно чертыхнулся. Вот ведь, с этим непонятным заскоком Арии совсем забыл себя в порядок привести, и сейчас едва прикрытая рубашкой грудь выглядела весьма провокационно. Пульс 3М ты толкаешь? Холодно бросил я, подавив желание запахнуть ворот, ибо пытающаяся прикрыться руками женщина выглядит как угодно, но только не серьезно. Ну, допустим, мужик еще раз окинул меня скептическим взглядом. А сколько тебе надо? Все, что все? Все, что у тебя есть. Слышь, киса, мужик поскреб плохо выбритый подбородок, ты вообще в курсе, почем идут эмки? Это не ширпотреб, а счет открой, ровным голосом перебил я, чувствуя, что еще немного и прикажу Метьюзу лететь по указанному в объявлении адресу, чтобы запихать этому кретину его эксклюзив в одно место, прямо в ящиках. Дождавшись сообщения о соединении, перевел ему задаток за всю партию. Секунду поколебавшись, добавил еще 10 тысяч сверху. Это аванс и бонус, чтобы ты пошевеливался. Через 2 часа весь товар должен быть в 27-м доке. В 27-м? Мужик побледнел, разом растеряв всю наглость. Это где Нормандия стоит? Именно. Вот на нее товары доставишь. У тебя 2 часа. показал ему два пальца. Или я сама за ним приду, котик. Тьфу, блин, Удот озабоченный. Подумаешь, забыла девушка пару клипс на рубашке застегнуть, так что ее теперь сразу в проститутки записывать. Свернув коммуникатор, вызвал зеркало, посмотрел на свою физиономию, вздохнул. Да уж довольный взгляд нагулявшейся кошки, чуть припухшие исцелованные губы, а на шее, хм, какие однако ровненькие зубки у Ари, и прикус правильный, судя по отпечатку. Торопливо застегнувшись, поднял воротник. Надо будет еще гражданский визор вроде очков купить. Удобная штука. Во многих случаях. Капитан, я вам больше не нужен, обернулся ко мне Митьюс, когда Кар, нырнув в док, плавно опустился на посадочную площадку. А то мисс Лоусон приказала, как вас привезу, ребят из отрыва забрать. Нет, я помотал головой и, взявшись за ручку двери, мысленно застонал, заметив расхаживающую возле шлюза Нормандии Джек. Что опять? Господи, это просто наказание какое-то. Она же еще вчера должна была с корабля свалить. Блин, если сейчас окажется, что эта психопатка уже и на Омеде успела начудить и теперь ей срочно требуется убраться со станции, вот честное слово, упакую нахрен и сдам призраку. Пусть любитель виски сам с ней возится. Эй, шеп. Джек кинулась к Эйрокару, стоило мне только выбраться из машины. Тут такое дело, я хотела. Рада за вас, буркнул я, пытаясь обойти биотичку. Если человек что-то хочет, значит он еще жив. Да погоди ты. Джек снова заступила мне дорогу. Остановившись, я тяжело вздохнула и с просыпающимся раздражением посмотрел на бритоголовую. Мисс Зеро, я вам обещала, что доставлю вас в системы термина. Вот, обвел рукой док, мы на Омеде, вы здоровы, выход на станцию там, счастливо оставаться, а меня ждут дела. Да ты послушай, заторопилась Джек, покосившись на приближающихся к нам Гранта и Тейлора, вы же сейчас на какую-то базу Цербера идете, так, интересно, откуда это у нее такая? Ах, да, она же постоянно пыталась влезть в корабельную сеть Нормандии. Когда Сюзи в первый раз сообщила о подобной попытке, я хотел было принять меры, но Искин разразилась целой тирадой о необходимости изучения методов взлома, используемых органиками. Встречаются, мол, нестандартные ходы. Хотя, крепко подозреваю, что нашу электронную умницу просто развлекали попытки доморощенной хакерши пробиться через защиту. Но, видимо, не так хороша оказалась защита, как некоторые заверяли. И этих некоторых, видимо, надо отшлепать прямо по серверу за утерю бдительности. Допустим, идем и что с того, вздохнул я, поняв, что просто так Джек не отвяжется. Значит, тебе в команду нужен хороший биотик, безапелляционно заявила бритоголовая. С чего вы так решили? Я чуть приподнял бровь, там же стопудово заваруха будет, дернула головой биотичка, раздосадованная моей непонятливостью. У тебя иначе не бывает, хм, ну если в таком аспекте, но все равно, мало ли что у кого бывает, судьба у меня такой, космет. Даже если и так, я пожал плечами. Миранда, Грант, Тейлор, биотиков у меня хватает. Эф, Джек пренебрежительно отмахнулась. Черлидерша своими фокусами даже пыжака не прикроет, а здоровяк чистый штурмовик. У Краганов вообще с дистанционкой хреново. Про уголька и говорить нечего, он барьер едва вытягивает. Ну, тут она, конечно, права. Миранда хоть и превосходит ее по выучке, но по силе значительно уступает. Потому специализируется на тех разделах биотики, где нужны точности и умения, а не голая мощь, вроде подкидыша или деформации. У Гранта же все навыки заточены на укрепление собственного тела, как и у большинства краганов, добавить массы, прикрыться скорлупой, протаранить врага рывком и тому подобное. А Тейлор для своего класса он весьма неплохо подготовлен, но на фоне Джек, конечно, выглядит бледно. Меня они вполне устраивают и как бойцы, и как биотики, спокойно заметил я, в отличие от вас, личности свободной и независимой. Слушай, героиня, я чё, когда-то быковала не по делу. Джек вздернула подбородок, уставившись на меня с откровенной злостью. Надо же, какая короткая у людей память. Хмыкнув, я чуть склонил голову, посмотрев через ее плечо на пассажирский шлюз Нормандии. Джек, правильно поняв намек, на секунду смутилась, но тут же снова ринулась в атаку. Это не в счет, рубящий взмах рукой, тогда мы с тобой контракт не заключали. Горизонт, Заря, были проблемы, нет, вынужден был признать я. Тогда что за дела, я тяжело вздохнул. Джек, дело даже не в том, что вы не умеете работать в команде, Дело в том, что и не хотите. Я читала ваше досье, вы ни в одной банде больше месяца не продержались. Досье. Джек, скривившись, зло сплюнула на бетон. А в этом досье не написано, как у предвестников посвящение проходило. Нет, я давно не целка, но ложиться под семерых да пусть друг у друга отсасывают. Или про то, что боссу бешеных каждую неделю новую малолетку притаскивали. Тоже нет, ты вообще про порядки в бандах в курсе, героиня, вообще-то наслышан. Например, про то, что там бабы бывают только двух типов. Или настолько отмороженные, что к ним подойти боятся, или пепельницы, которыми пользуются все, кому не лень. Ну, что сказать, могу посочувствовать. Немного. Потому как своих проблем выше головы. Поняв, по моему лицу, что я нифига не проникся, Джек тяжело вздохнула, опустив взгляд. Слушай, Шеп, просить биотичка явно не привыкла, потому давались слова ей нелегко. Черт, ну хочешь твою черлидершу расцелую, типа в знак примирения. Зачем вам это? Прямо спросил я, устав от переговоров. Зачем вам так нужно попасть на базу Цербера? Джек замолкла, кусая губы и бессознательно стискивая лежащие на поясе руки в кулаки. «Мне нужно получить доступ в их сеть», — выдавила она наконец, — «чтобы кое-что узнать». «А, ясно. Помнится, по канону у Джек был пунктик — разыскать лабораторию, в которой она провела невеселое детство. Хм, так может прямо сейчас ей рассказать, что это лаба на Праге. Хотя, толку с этого, все равно, что сказать, где-то в Африке». Прагия планета не маленькая и не зная хотя бы приблизительных координат искать на ней заброшенный лабораторный комплекс можно бесконечно. Ладно, если отбросить эмоции, то в предстоящей миссии лишний Джек не будет. Наоборот, будет очень не лишний, поскольку действовать придется без роботов. Плюс, Прагия. Но тут надо подумать, прикинуть. Отложив пока пришедшую в голову идею, я кивнул. Хорошо, стандартный контракт, но с двумя условиями. Какими? Обрадовавшаяся была биотичка тут же напряглась. Первое. Никаких поисков без моего разрешения. И второе. Если я вдруг решу, что с базы надо уходить, вы молча сворачиваетесь и первой прыгаете в челнок. А если не успею пробраться в сеть, набычилась бритоголовая. Без если, отрезал я. Неважно, успеете вы найти что хотели или нет. Первое и молча. Джек снова замолчала, напряженно размышляя, видимо о том, что ее могут просто кинуть, то есть закончить операцию, а потом приказать сваливать с базы, при этом формально не нарушив условий договора. «Шеп, ты вроде как всегда выполняешь обещания?» – внезапно спросила она. Я, слегка сбитый с толку, кивнул. Тогда Джек подалась вперед, впиваясь в меня взглядом, «пообещай, что поможешь забраться в сеть Цербера». «Мда, шах и мат, мне только осталось...» что вздохнуть, обещаю. Посмотрев вслед радостно ускакавшей на Нормандию биотичке, я еще раз вздохнул. Женщины, блин, нифига не меняются. Крутизна крутизной, а сесть на шею так и норовят. Впрочем, кидать Джек я все равно ведь не собираюсь, а помочь ей с информацией, дело полезное. Глядишь, лишнюю головную боль призраку устроит. О, Джейкоб, вы-то мне и нужны. Махнул я подошедшему церберовцу. Капитан, Тейлор по обыкновению вытянулся по стойке смирно. Джейкоб, как вы относитесь к телесным наказаниям? Капитан, церберовец аж поперхнулся. Вот и я считаю, что надо построже, согласился я, задумчиво уставившись на его пояс. Не могли бы вы одолжить мне ремень? Ремень, Тейлор отвесил челюсть, покраснел, со стуком захлопнул рот, посерел. Я с интересом наблюдал за этими переливами, даже не пытаясь представить, о чем он сейчас думает, во избежание душевной травмы. Наконец, перестав изображать из себя авангардный светофор, церберовец вытянул ремень из петель и с некоторой опаской протянул мне. «Ага, спасибо». Сложив вдвое, я пощелкал полосой гибкого пластика, удовлетворенно кивнув. «Конечно, не солдатский нашей непобедимой и легендарной, но тоже ничего, сойдет». Небрежно помахивая ремнем, под удивленными взглядами вахтенных направился в серверную. Вошел, покрутил головой, рассеянно осматривая помаргивающие индикаторами модули памяти, негромко позвал: «Сюзи». В ответ тишина, только едва различимое гудение кулеров сменило тональность. Хмыкнув, постучал ноготком по голопроектору, мягко пропев: «Сюзи, покажись, солнце мое». «Капитан, из проектора выглянул самый краешек голограммы Искина. Давай, давай, вылазь». Спроецированный голограммой луч сканера пробежал по ремню, и шарик мгновенно нырнул обратно в проектор. Согласно исследованиям психологов, применение в воспитательном процессе физических методов наказания считается неприемлемым. Торопливо донеслось из интеркома. «Так ведь нет у нас психологов». Мой инструмент Рон тут же пиликнул входящим сообщением. «Рекомендую ознакомиться со списком. Все претенденты имеют докторские степени и наилучшие рекомендации с предыдущего места работы». С трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться, я показательно потряс ремнем перед проектором. «Ты, краса моя, зубы мне тут не заговаривай. Кто заверял ничего опасного? Кто клялся, что защита надежна? Но, капитан, методика снятия информации, использованная Мисс Зеро, не применяется уже более 70 лет». Голос Сюзи прямо-таки зазвенел от возмущения. «Она безнадежно устарела. И что?» – откровенно удивился я. «Ведь сработало». Вместо ответа из интеркома раздалось обиженное сопение. «Ну уж нет, в молчанку мы играть не будем. Ведь сработало», – повторил я, подпустив в голос командных ноток. «Ограничено», – нехотя признала Искин, и немедленно добавила. «Но своевременно принятые меры блокировали попытку скачивания информации. А, то есть ты хочешь сказать, что раз уж Джек не смогла скачать всю коллекцию Джокера, то значит, ничего и не было. В результате принятых мною мер, полученная Мисс Зеро информация оказалась сильно фрагментирована. Вероятность, что она сумеет ею воспользоваться, составляла 0,4. Угу, понятно. Это не ты заигралась, это гадкая Джек гениально. Ох, Сюзи, кто же тебя так отмазываться-то научил? Впрочем, можешь не отвечать, вопрос риторический. Устало присев на серверный блок, я помассировал красные от недосыпа глаза. Сюзи, мы не в игрушки играем. Знаешь, на скольких могилах фразу «да это фигня, ничего серьезного» можно выбить в качестве эпитафии? Подобного больше не повторится, капитан, горячо заверила Искин. Надеюсь. А вообще, я задумчиво потер подбородок, оглядывая серверную. Надо бы озаботиться для тебя мобильной платформой, человекообразной. Зачем? Шарик Сюзи выскочил из проектора, аж помаргивая от любопытства. А чтобы, если подобное все-таки повторится, мне не пришлось искать, где у тебя тут мягкое место. Глава 78. И в судьбе моей все по-прежнему. Дачник Сидоров тырил у соседей кабачки и огурцы, за что и получал в дыню по самые помидоры. Из протокола. Шепард, есть сигнал на аварийной частоте Цербера, мрачно сообщила Лоусон, стоило только Нормандии выйти на орбиту Айти. Ага, значит, не все там загнулись. Это радует, пробормотал я себе под нос, нетерпеливо постукивая затянутыми в броню пальцами по поручням капитанского мостика. Свяжитесь с ними, послушаем, что скажут. Церберша покосилась, глубоко вздохнула и коснулась голограммы на своем терминале. Здесь агент Лоусон, передаю идентификационный код. Через минуту томительного ожидания с планеты, не скрывая облегчения, затараторил мужской голос. Лоусон, слава богу, что вы появились. Это Гивен Арчер, глава проекта «Повелитель». У нас чрезвычайная ситуация. Это и так понятно. По аварийному сигналу, раздраженно бросила Миранда, сверкнув глазищами в мою сторону. Доложите обстановку, что конкретно у вас случилось. Слушайте, Лоусон, сейчас нет времени все объяснять, заторопился Арчер, но нам срочно нужна помощь. «Срочно! Надеюсь, на вашем корабле есть десантная группа?» «Есть!» — вздохнула Церберша, теперь уже просто прожигая меня взглядом. «Вот словно это я виноват, что в Цербере сплошь и рядом недоделки вместо ученых, которые постоянно лезут куда не надо». «Отлично!» — обрадовался Арчер. «Вам необходимо как можно быстрее уничтожить передающий комплекс. Следуйте прямо на сигнал, параболическая антенна в долине, выведите ее из строя. И поторопитесь, умоляю». «Мда, эк их там припекло». «Ясно», — мрачно буркнула Миранда. «Только будьте осторожны, комплекс захвачен гитами», — обрадовал напоследок научник. «В курсе мы, в курсе. Вот только делать мне больше нечего, кроме как в догонялки с железяками играть». «Джокер, слышал?» — бросил я в интерком. «Так точно, капитан», — отозвался пилот. «Вот и долбани, как подойдем, по этой антенне из главного калибра. В общем, принимай командование кораблем. Мы вниз». «Слушаюсь, мэм». «Ну что, идемте, агент Лоусон», — фыркнул я, с силой отталкиваясь от поручня и спускаясь с мостика. «Как понимаю, вы и сейчас не скажете, Откуда узнали о проблемах в этой лаборатории? Тоскливо произнесла Церберша, когда мы оказались в лифте. Миранда, вы опять за свое? Я укоризненно покачал головой, окидывая взглядом затянутую в броню фигуру Лоусон, и в который раз удивляясь, как, черт возьми, ей это удается. Такое впечатление, что даже в холщовом мешке с дырками она будет выглядеть королевой. Вот если бы вы прошептали этот вопрос мне на ушко в жарком полумраке спальни, а не вопрошали с тоскливой миной в лифте. То есть, активного отдыха на Омеге вам не хватило? Ядовито поинтересовалась Лоусон. Подождите, подождите, Миранда, вы что, ревнуете? Я сложил ладошки перед грудью и старательно захлопал ресницами, демонстрируя, насколько шокирован. Это так мило. Шепард, может, хватит? Прошипела Церберша сквозь зубы. «Почему вы опять превращаете серьезный разговор в балаган?» «Потому что это не серьезный разговор», — холодно парировал я, стирая с лица улыбку. «Или вы считаете, что я должна сдать вам свои источники информации? С чего вдруг? В конце концов вы мне не жена, не подруга и даже не любовница». «К счастью», — буркнула Лоусон, отводя взгляд. «К счастью или к сожалению, это вопрос философский», — спокойно заметил я. Но самого факта не отменяет. Мы с вами сосуществуем согласно заключенному договору. Или вы хотите пересмотреть условия? Нет, не хочу, бросила Церберша, по-прежнему избегая моего взгляда. Вот ведь эту бы энергию, да в мирных целях. Я демонстративно вздохнул, печально покачав головой. Жаль, я бы пересмотрела пункт насчет любовницы. При более продолжительном знакомстве ваша красота и ум затмевают даже вашу стервозность. Шашипорт, хотя и уступают упрямству. Тут лифт, наконец, добрался до трюма, и я проскользнул в распахнувшиеся двери мимо шипящей-кипящей Миранды. Хотя, шипит-то она, шипит, но покажите мне женщину, которой не нравятся комплименты, пусть даже с постельным подтекстом. Мне бы вот понравились. Правда, это если бы мне их говорили, а то кроме весьма сомнительного в этом отношении Гаруса с его. Шипард, ты красивая, наверное. От подобной мысли я даже с шага сбился. Вот черт, а ведь действительно, если не считать дежурного, неплохо выглядишь, ни одна собака доброго слова не сказала. И это при том, что мужиков вокруг немерено. Мда, тут и Батару рад будешь. А что, какой-никакой, а поклонник. Комплиментов правда тоже не говорит, но хоть взглядом раздевает. «Женя, Женя, ты чего?» – испуганно завопил внутренний голос. «Какие Батары, какие комплименты, красивые, изысканные. Мне, как женщине, положены, между прочим, для поднятия тонуса, а то тут только аутотренингом и спасаться», приговаривая. «Я, красивая, я, хорошая, у меня проблемы, с головой у тебя проблемы», простонал внутренний голос. «Это да, что есть, то есть, Шипард, мы готовы», окликнул меня Вакариан. «Обе группы уже в машинах, по гранатам у всех тройной боекомплект, только на всякий, кроме имок еще и плазменные взяли». Сфокусировав на нем взгляд, я чуть отстраненно поинтересовался. «Слушай, Гарус, я красивая?» Турианец завис, явно не зная, что сказать. Красноречиво, вздохнул я и, обогнув его, направился к челноку. «Ладно, поехали, убьем кого-нибудь». Настроение в самый раз. Спуск на планету прошел скучно, привычно, как-то даже обыденно. Разве что по дороге полюбовались на обрушенную тарелку антенны. Джокер, в который раз показав класс, ювелирно снес опору, в результате чего белоснежный диск размером с пару футбольных полей улегся плашмя, сверкая на солнце ажурными фермами. Сам притулившийся на склоне горы лабораторный комплекс в целом очень напоминал канон, раскиданные среди джунглей кубики из стекла и бетона, мостки переходов, уходящая в долину ветка фуникулера. Вот только в отличие от игры на посадочной площадке нас встретили двое охранников в легкой броне и с эмблемами Цербера на нагрудных пластинах. Секретный объект, блин. Признаться, меня это еще в игре поражало. Террористическая организация, запрещенная, преследуемая, свои эмблемы даже на трусы лепит. И никого это не удивляет, что самое характерное. Поневоле задумаешься. Потому как с одной стороны политики Альянса Цербер исправно клеймят, обвиняя во всех грехах, от диверсий на заводах, до неурожая пингвинов в Африке, чины с большими звездами регулярно рапортуют об очередном разгроме законспирированной ячейки проклятых фанатиков, демонстрируя репортерам каких-то небритых придурков с винтовками чуть ли не времен Второй мировой, а с другой, Вот они, бравы молодцы в новехонькой броне с заводским способом, нанесенными эмблемами и лабораторный комплекс, оборудованный не хуже столичных институтов, этими самыми эмблемами размалеванный тоже отнюдь не вручную. Мисс Лоусон, я доктор Гивен Арчер, научный руководитель проекта «Повелитель», торопливо представился выскочивший из-за спин охранников мужчина в лабораторном халате. Хаем, вроде тоже на своего персонажа похож. Лет 40, обрамленное испанской бородкой лицо, залысины стандартный такой яйцеголовый. Правда, суетится, словно нашкодивший второгодник перед завучем, глазенки так и бегают в классическом. А я чё? Я ничего. Оно само. Слава богу, что вы появились. Слава богу. Все никак не мог успокоиться сей персонаж. Что вообще здесь творится? Раздраженно оборвала его Церберша. Прекратив причитать, Арчер тяжело вздохнул. Мы откусили больше, чем смогли проживать. И приглашающий махнул в сторону комплекса. Идемте, я вам все объясню. Джейкоб, вы с нами, Гарус, с остальными остаешься у челнока, приказал я по приватному каналу. За местными, кстати, тоже приглядывайте, а то мало ли. Понял, Шепард. Повинуясь кратким командам турианца, мои бойцы принялись беззаботно разбредаться по площадке, при этом как бы случайно располагаясь таким образом, чтобы контролировать не только окрестности, но и церберовцев. Я даже залюбовался, а ведь красиво работают, стервицы. Не зря Гарус с Тейлором народ на тренировках дрючит. В целях профилактики, показав Гранту кулак, а также бросив выразительный взгляд на Джек, я быстрым шагом двинулся вслед за Мирандой и местным светилом науки, уже скрывшимися внутри комплекса. Здесь велась работа над найденным на планете кораблем гетов, на ходу вещало светило. Мы хотели научиться управлять синтетиками, объединив разум человека и ви. И как успехи? Поинтересовался я, оглядывая коридоры станции, носящие явные следы недавнего боя. Изрешеченные пулями и осколками стеновые панели, покореженные взрывами двери, местами оплавленные стены. И это здесь еще худо-бедно прибраться успели, сметя мусор и отмыв от сажи и крови полы. Результаты. Арчер вздохнул, неудовлетворительные.